Часть десятая. Немецкое платье и парик принял под расписку стольник Василий Волков и с бережением отнес в государеву спальню. Еще только светало, а Петр уже вскочил с лавки, где спал на кошме под тулупчиком. За парик он схватился за первое, примерил. Тесно. Хотел ножницами резать свои темные кудри. Волков едва умолил этого не делать. Все-таки добился, напялил парик и ухмыльнулся в зеркало. Руки он в этот раз вымыл мылом, вычистил грязь из-под ногтей, торопливо оделся в новое платье. Подвязал, как его учил Лефорт, шейный белый платок и на бедра, поверх растопыренного кафтана, шелковый белый же шарф. Волков, служа ему, дивился. Не в обычае Петра было возиться с одеждой. Примеряя узкие башмаки, он заскрежетал зубами. Вызвали дворового, Степку Медведя, рослого парня, чтобы разбить башмаки. Степка, вколотив в них ножищи, бегал по лестницам, как жеребец. В 9 часов, по новому счету времени, пришел Никита Зотов звать к ранней обедне. Петр ответил нетерпеливо. — Скажи, матушке, у меня де государственное дело неотложное. Один помолюсь. — Да, вот что, сам-то возвращайся. — Да рысью, слышишь? Он вдруг закинул голову и засмеялся, как всегда, будто вырывая из себя смех. Никита понял, что царь опять придумал какую-нибудь шутку, которым изрядно учили его в немецкой слободе. Но кротко покорился, убежал в мягких сапожках и скоро вернулся, сам зная, что себе на горе. Так и вышло. Петр, вращая глазами, приказал ему: «Поедешь великим послом от еллинского бога Бахуса бить челом имениннику». — Слушаю, государь Петр Алексеевич, — истово ответил Зотов. Тут же, как было указано, надел он на себя вывернутую заячью шубу, на голову мочалу, поверх венок из банного веника, в руки взял чашу. Чтобы не было лишних разговоров с матушкой, Петр вышел из дворца черным ходом и побежал на конюшенный двор. Там вся дворня со смехом ловила 4 здоровенных кабанов. Петр кинулся помогать, кричал, дрался, суетился. Кабанов поймали, на лежачих надели шлии, впрягли в золотую низенькую карету на резных колесах. Жениховский подарок покойного Алексея Михайловича, ее Наталья Кирилловна приказывала беречь пуще глаза. Конюшенный дьяк с трясущимися губами глядел на такое разорение и бесчинство. Под свист и хохот дворни в карету впихнули Никиту Зотова, Петр сел на козлы, Волков при шпаге и в треугольной шляпе пошел впереди, кидая кабанам морковь и репу, конюха с боков стегали кнутами, поехали на кукуй.